Глава 23. С подозрением осмотрев мой перстень и проверив его подлинность на специальном устройстве, ключ мне все-таки выдали. Хотя, судя по строгому взгляду работницы почтового отделения, все это ей не очень нравилось. «Осмотреть посылку можете в специальной комнате», — все-таки выдавила она из себя. «Она запирается изнутри, так что вам никто не помешает». «Угу. Это вы хорошо придумали», — сказал я. «А там конфеты есть, чтобы осматривать не скучно было?» «Не положено конфеты», — недовольно ответила она. «Жаль. Я бы слопал сейчас пару конфет. Нужно будет им рассказать, как в магазине у Нащекина клиентов принимают. Но как-нибудь в другой раз. Судя по выражению ее лица, разговаривать она со мной не очень хочет. Ну, нет, так нет». Я прошел в маленькую комнату, на которую она мне показала, и закрыл за собой дверь. Кроме стола и нескольких стульев, внутри больше ничего не было. «Дориан, ты не знаешь, что это за штуки такие на ней стоят?» «Сургучные печати, мой мальчик. Это чтобы было видно, что внутрь никто не лазил». «А, прикольно». Я сломал несколько темно-бордовых печатей, которые стояли на посылке со всех сторон, и развернул плотную бумагу. Внутри лежала картонная коробка, обернутая несколькими слоями полиэтилена. Специально для этих целей на столе лежал небольшой нож, которым я разделался с упаковкой и раскрыл коробку. Сложенный в несколько раз лист бумаги, деньги и что-то еще в маленьком мешочке из темно-синего бархата. «Дорогие Алексей и Максим, благодарю вас за помощь, которую вы оказали моей семье. Прошу прощения за то, что сомневалась в ваших словах, но вы должны понять, что мне было сложно в них поверить. Признаться, я и сейчас не до конца верю в чудесное происшествие, которое произошло со мной. Кроме оговоренной вами суммы, прошу принять от меня в качестве благодарности небольшой подарок. Этот артефакт когда-то принадлежал моему Мишеньке. Я думаю, ему бы понравилось, что я решила подарить его вам. Прощайте, мальчики, и помните, когда бы вам не понадобилась помощь, обращайтесь. Наш род в большом долгу перед вами. Анна Ивановна, графиня Конищева-Потапова». Я развязал шелковый шнурок, которым был завязан мешочек, и вытряхнул содержимое в коробку. Артефактом оказалась небольшая золотая булавка с зеленым драгоценным камнем. Проклятия на нем не было, это я чувствовал. «С изумрудом похоже», — прокомментировал Дориан. «Ой, господин, это артефакт?» — спросил Ибрагим. «Ага». Я взял в руку письмо от графини и осмотрел его со всех сторон. Вот только она забыла написать, что он делает. Все-таки странный народ эти девочки. Как я должен догадаться? Придется Лазареву на опознание вести. Только время терять. «Я бы на вашем месте был с ним осторожнее. Артефакты проклятые бывают», — сообщил мне турок. «С этим все нормально. Я в этих вещах разбираюсь», — заверил я его. «Слушай, ты этого графа после Казани не видел? Может, он сказал, что это за булавка?» «Нет, мой господин». «Вот всегда так. Когда им от меня что-то нужно, вечно под ногами болтаются, а как спросить, так попробую их найти». Я взял булавку, положил ее обратно в мешочек и сунул его в карман. Деньги я пересчитывать не стал. Зачем? Ясно ведь, что обманывать она не станет. Просто запаковал коробку плотнее, сунул ее под мышку и вызвал такси. Придется перед возвращением в Китиж артефактную мастерскую посетить. Чего зря время терять, если уже все равно в Белозерске. Лишний час погоды не сделает. Самое главное, чтобы той рыжей девчонки там не было. Вредная она. Полины в лавке не оказалось, был только ее дед, который мне очень обрадовался. «Да, Максим, проходи, проходи. Что-то давненько тебя не было. Полинка про тебя спрашивала. Как ты там своим делом?» Старик посмотрел на меня поверх очков. «Кстати, я твой телефон передал, кому нужно, так что тебе должны были звонить». «Звонили. Спасибо вам за помощь, Савва Дмитриевич». «Пустая», — отмахнулся старик. Спасибо потом скажешь, если договоритесь. Или уже? Не, пока еще нет. Я к вам не по этому делу зашел. Это я и так понял. Он провел рукой по своей лысине. Ну, тогда рассказывай, с чем пожаловал. Я вытащил из кармана мешочек и достал из него артефакт. Мне вот эту штуку опознать нужно. Проклятия на нем нет, но вот эффекта я не знаю. Откуда знаешь, что проклятия нет? Знаю, пожал я плечами. Откуда ты такой выискался, Темников? Усмехнулся он. Да ведь ты прав, похоже, и правда нет. Молодец. Полина говорит, тебя в школе преподаватели хвалят. Правда это? Всякое бывает. Да? Ну ладно. Вижу, парень, ты скромный, не хочешь хвастать. Он взял в руки булавку, внимательно изучил и сказал. Симпатичная вещичка, приметная. Такую под одеждой носить удобно. Но посмотрим, что ты за штучка такая. Где взял, спрашивать не буду. Все равно ведь не скажешь. Не, не скажу. Ого, кивнул он. Долго тянуть не буду. За пару дней, думаю, управимся. Так что к концу недели можешь заходить, если срочность какая. В субботу заеду. Раньше не будет меня в городе. Ну, приходи в субботу. Как раз и Полина будет, — сказал он и подмигнул. Вы же с ней любите поболтать, я заметил. В этот момент у меня зазвонил телефон. Лёшка? Странное дело. У него же вроде как уроки. Что там за срочность? Слушай, Макс, ты сейчас где? Что-то голос у него не слишком веселый. Похоже, и правда что-то случилось. Стою в артефактной мастерской, с мастером разговариваю. Чего тебя туда занесло? Потом расскажу, не по телефону. Ясно. Тут такое дело. Ты из Белозерска никуда не уезжай. Дождись меня в своей квартире. Я скоро за тобой заеду. Зачем это? У тебя же уроки, ты говорил. Они никуда и не делись. Там отец приехал. Сказал, чтобы я бросил все и срочно прибыл для серьезного разговора. Для какого это? Откуда мне знать? Тут вариантов целая гора. Куда ни плюнь. Понятно. Так а я тебе зачем? Потому что он попросил и тебя захватить за компанию. Вот это плохо. Прямо чувствую, что дело пахнет керосином. У меня на такие штуки интуиция хорошая, редко когда подводит. «Что молчишь?» — спросил Нарышкин. «Думаю, вот». «Ясно. Ну ты пока думай, а я начинаю двигать в твою сторону». Я отключил телефон и сунул его в карман. «Что-то случилось?» — отвлек меня от мрачных мыслей Лазарев. «Ты прямо в лице поменялся». «Нет, это я так. Тогда до субботы, Савва Дмитриевич». «Удачи тебе, Максим». Я махнул рукой на прощание и вышел из мастерской. Ох, чувствую, прав, старик. Удачи нам с Лёшкой сегодня понадобится. Стал бы его отец просто так из Москвы в Белозерск ехать. Расслабься, Макс. Я же тебе говорил, зачем беспокоиться понапрасну. Скоро все разъяснится. Вот только мне твоих советов сейчас не хватает. Хотя заехать за пирожными по пути можно. Что-то мне сладенького захотелось. Несмотря на то, что о предстоящей встрече с отцом Нарышкина я больше предпочитал не думать, время все равно тянулось очень медленно. Такое ощущение, что к тому моменту, когда наконец приехал Лёшка, прошел целый день, хотя на самом деле всего пара часов после его звонка. «Ты что в мастерской делал?» — спросил он после того, как мы одолели половину пути до его дома. В посылке, кроме денег, еще и артефакт оказался — булавка с изумрудом. Подарок от графини. Только для чего он нужен, она написать забыла. «Девочки, блин!» — хмыкнул Лёшка. «Ага. Так что пришлось его Лазареву отвезти на опознание. Сказал, что к субботе будет готово. Съездим и заберем». Нарышкин промолчал в ответ и стал еще мрачнее. «Деньги твои сейчас отдать?» «Давай лучше потом разберемся». Больше мы не разговаривали, и остаток пути до его дома проделали молча. Дворецкий князя с момента нашего прошлого визита не изменился. Даже фрак, по-моему, тот же был. Разве что выражение лица еще надменнее стало. «Добрый день, судари!» — важно сказал он, забирая нашу верхнюю одежду. «Николай Федорович приказал по прибытии прийти к нему в кабинет». «Вот это совсем хреново, Макс», — сказал мне Лешка, когда мы топали по лестнице на второй этаж. «Если отец свой кабинет вызывает, значит, дело дрянь. Чего это так? Не хочет в прислугах разговаривать, разве не ясно?» «Теперь ясно». Нарышкин встретил нас, сидя в кресле за своим столом. «Отец!» — пробормотал Лешка. «Здравствуйте, Николай Федорович». В отличие от своего друга, я сделал попытку улыбнуться. Не говоря ни слова в ответ, он указал нам на небольшой кожаный диван. Да, по сравнению с прошлым разом, выглядел он сегодня и в самом деле грозно. Еще усы эти. «Судари, у меня к вам серьезный разговор», — начал он, после того, как тишина стала совсем уж сильно давить. «Я располагаю сведениями, что ты, Максим, очень частый клиент магазина по торговле магическими кристаллами, а конкретно господ Нащекиных. Скажи мне, это правда?» «Да». «По-моему, глупо скрывать очевидную вещь». «Угу. Значит, мои опасения оказались все-таки верными. Но если мой сын все время проводит рядом с тобой...» Нарышкин-старший встал со своего кресла, взял один из стульев, поставил его перед нами и сел напротив. «Собственно, у меня к вам всего один вопрос. Где вы их берете?» В этот момент мои мозги начали работать так активно, что еще немного, и они задымились бы от напряжения. Я посмотрел на Лешку, который сидел красный, как рак, со сжатыми губами. «Я бы не хотел думать что-то нехорошее», — продолжил развивать свою мысль князь. «Помнится, за столом Темников сказал, что он плохая компания, но я не думал, что настолько». «Куда ты клонишь, отец?» — спросил Лешка. «Неужели ты думаешь, что мы их...» «Пока я не знаю, что думать, поэтому просто спрашиваю, где вы их берете?» Он провел руками по усам. «Мне интересно, где двое парней, которые учатся на первом и втором курсе Китежа, могут доставать такие вещи? Алексей, развей мои сомнения. Я не хочу плохо думать о вас». Я посмотрел на Лешку, который начал закипать, как чайник. «Ух ты, блин! Сейчас он может взорваться и еще наговорить чего лишнего». «Можно мне, Николай Федорович?» — спросил я. Отец с сыном еще несколько секунд смотрели друг на друга, затем князь кивнул. «Попробуй, Максим. Кажется, именно с этого мы и начали». «Мы с Лешкой были несколько раз в искажениях, а еще убили пару монстров, из которых выпали магические кристаллы». «Ну вот и все. Теперь будь что будет. Рассказывать все, конечно, перебор, но вот без части правды нам сегодня никак нельзя обойтись. Я думаю, иначе будет хуже». «В каком смысле?» «В прямом, отец. Максим тебе говорит правду. Это не его вина, это я сам так захотел». «В искажениях? Убили пару монстров?» — не веря своим ушам, спросил князь. «Да вы понимаете, что сейчас говорите? Как это так?» «А где, по-твоему, мы их берем? Воруем?» — усмехнулся Нарышкин. «Но больше нам добавить было нечего, ведь это была чистая правда». В комнате стало тихо, даже тише, чем в самом начале, до того, как разговор только начался. Лёшкин отец встал со стула и медленными шагами ходил туда-сюда по своему кабинету. Кругов 100, наверное, сделал, пока заговорил. «Сегодня Орлов звонил мне и рассказал про случай, который произошел с вами и некоторыми учениками вчера вечером», — сказал он, замерев напротив одного из книжных шкафов. «Я хотел по этому поводу закатить вечеринку на новогодних каникулах. Надо же, мой сын впервые в жизни оказался в искажении, да еще и вышел из него как настоящий герой». Князь замолчал, затем вновь сел на стул. Теперь его взгляд изменился, со строгого на удивленно растерянный. «Оказывается, мой сын не впервые оказался в искажении. Я правильно понял?» «Правильно, отец», — кивнул Лешка. «Хорошо. Я допускаю, что все так и есть. Мой сын не стал бы мне врать. Вот только зачем вам это нужно, я понять не могу». «Интересно же, Николай Федорович», — сказал я. «Вы хоть раз были в искажении?» «Но это же опасно, черт возьми! Лешка, ты это понимаешь?» «Угу», — вновь кивнул он. «Но там и вправду интересно, отец». «Ну и что же ты хочешь в будущем? стать ратником?» «Нет, не думаю». «Слава богу, иначе твою мать хватил бы удар, узная на такую новость», — облегченно вздохнул Нарышкин-старший. «Это я виноват», — пожал я плечами. «Я научил Лешку всяким таким вещам. Вы правы, наверное, я для него не самая подходящая компания просто». Князь потер подбородок, встал со стула и вновь начал мерить кабинет шагами. На этот раз, чтобы заговорить с нами, ему потребовалось гораздо меньше времени, всего-то кругов 20 навернул. «Если честно, я очень рад, что услышал от вас такие новости». «Серьезно?» — недоверчиво спросил мой друг. «Вполне!» — расхохотался вдруг князь и вернулся на стул. «Ну что, мы ведь тоже в свое время шалили и не все по инструкциям делали. Правда, по искажениям не шастали. Монстров, правда, несколько раз гоняли, это было. Но я уже на 5-м курсе к тому времени был, в отличие от вас. Помню, у нас в школе слухи ходили, что среди учеников даже орден какой-то был секретный, который за монстрами охотился. Я все в него попасть мечтал. Было дело». Мы с Нарышкиным в этот момент переглянулись, но его отец был занят воспоминаниями, так что особого внимания на это не обратил. «Ну, сынок, что делать будем?» — спросил он, уже явно повеселев. «Не знаю», — вздохнул Нарышкин-младший. «Ты просил рассказать, мы тебе рассказали». «Ну да», — кивнул он. «Такое рассказали, что на голову не натянешь. Но лучше, чем я себе тут нафантазировал. В общем, слушай мое решение. Запрещать я тебе ничего не буду. Смысла в этом никакого нет. Все равно ведь будешь втихую от меня это делать, если тебе интересно. Я твой характер знаю». «Да ладно. Это он правда сейчас так сказал или нам послышалось?» «Ну чего смотрите улыбки до ушей?» — вдруг посуровил Николай Федорович. «Это не значит, что я это дело одобряю. Взяли моду на 2-м курсе в искажения лазить. Где вы их только берете, я понять не могу». «Так у нас здесь все время магические шторма, отец». «Не перебивай, когда я говорю. Без тебя знаю, что тут у вас». Мы на всякий случай притихли. «Чтобы головой думал, ясно тебе? У меня запасного Лешки нет. Так что если с тобой что-то случится... В общем, ты меня понял?» «Понял, отец». «Тебя это тоже касается, Максим Темников. Раз уж научил моего сына всякому такому, то будь добр тоже головой своей думать». «Постараюсь, Николай Федорович». «Ну вот так-то. Теперь можете ехать в свой кетиш, пока еще не совсем поздно». «Спасибо, отец». «Спасибо», — вздохнул князь. «И смотри, матери не проговорись, голову скручу». Обратно в школу мы летели на крыльях радости. Даже нашли время заехать на Приозерный бульвар, купить с собой вишневых пирожных, чтобы в китеже их одолеть. Ну, Николай Федорович, ну просто красавец, что сказать. Мой отец точно мне запретил бы такие штуки раз и навсегда. Лешка и сам обалдел от произошедшего. Мне кажется, что когда мы с ним прощались после чая с пирожными, он и тогда еще не мог поверить, что вышел из этой истории целым и невредимым. Да я и сам был в приподнятом настроении. Чувствовал себя просто прекрасно. Так что, когда Дориан напомнил про тени дом, с радостью согласился отправиться туда прямо сейчас. Чего тянуть? 9 часов вечера только. Так что я отправился в бункер, где проведал наших котов, а уже оттуда в тени дом. Я настолько изучил нужный узор на портальном ключе, что с легкостью начертил его буквально за несколько секунд. Не то, что раньше. Вырисовывал будто кисточкой, всякий раз боясь ошибиться. Ибрагим был счастлив, как маленький ребенок, и как только мы перенеслись, помчался в дом, как угорелый. «Смотри, Макс, и запоминай, вот что любовь делает с призраками», — сказал Дориан, глядя ему вслед. «С людьми тоже, между прочим, так что старайся влюбляться пореже». «Очень надо мне влюбляться», — мысленно ответил ему я, пока Хорнборн хрустел моими костями, пытаясь сдавить меня как можно сильнее. Я ответил ему тем же, но вряд ли он это заметил. Как объяснил мне Дориан, у гномов вообще считалось, что чем крепче тебя сжимают во время встреч, тем больше рады. «Хорошо, что так. Зная Хорнборна, я бы не удивился, если бы у этого народа считалось нормальным приветствовать друг друга крепкой зуботычиной. По такому же принципу, кто сильнее стукнет, у того и радости больше. «Мой сладенький, ты приехал?» — проворковала ведьма, когда я вошел в дом и поцеловала меня в щеку. «Моя-то, думаю, куда этот обалдуй гном ломанулся?» «Привет, Лакри», — сказал я и вытер со щеки ярко-красную губную помаду, которую она любила. «Слушай, у меня к тебе просьба. Приготовь для меня эликсир, который ты пьешь, чтобы видеть призраков. Я хочу взять с собой несколько порций». «Хорошо, милый, как скажешь. А где этот симпатичный призрак?» Она осмотрелась вокруг и поправила волосы. «Он сегодня с тобой?» «Ого, стоит возле тебя, слюни пускает». «Ох!» Ведьма убежала приводить себя в порядок и принимать зелья, а я направился в свою комнату. Пришло время немного пополнить свой сейф, ну и проверить книгу «Тысячи мест» заодно. Давненько я в нее не заглядывал. Я перелистнул страницы с уже знакомыми мне названиями Вагасса и Форваль, но новых мест не появилось. Хотя стоп. Вроде бы появились какие-то слабые контуры на следующих двух страницах. Как будто кто-то начал рисовать их простым карандашом. Вот только рассмотреть ничего пока еще было нельзя. «Уже скоро, Макс», — сказал по этому поводу Дориан. «Они начали проявляться, а значит, осталось совсем немного». «Ну да, немного. Но жаль, что еще не сейчас в них можно отправиться. Хочется ведь как поскорее». Я закрыл книгу, отложив ее до лучших времен, а затем мы отправились с Мороком на нашу полянку, где он должен был начать меня новым заклинанием учить. На этот раз их было три — страх, ужас и вызов жнеца. Последнее было мощной штукой, призывало существо, похожее на смерть с коцой. Принцип вызова не отличался от прочих, так что далось оно мне легко. Вот только магической энергии оно требовало порядком. Целый отряд, как скелетов, не вызовешь. Пока моих возможностей хватит максимум на два, на силы на три. Но это дело на выживное. Ну, а страх и ужас мне пока испытать было не на ком. Жаль, конечно. Очень хотелось испробовать их в деле. Они были похожи между собой, вот только второе было посильнее. Если в первом случае меня должны просто бояться, то во втором панически бежать куда подальше. По-моему, я даже придумал, на ком я его испробую. Есть у меня на примете один хороший знакомый. Вот только нужно дождаться, пока его из медицинского блока выпишут.